Глава 43. Что же случилось в ту ночь? Я ведь даже пожара, который устроила, не помню. А что рассказал Викторион? На суде он сказал, что дар юного пиромага вышел из-под контроля, и ты погибла в огне. На суде? Лорд кивнул. Его судили. Викторион оказался достаточно хитер, чтобы не попасться мне до суда. Старейшины приговорили моего племянника к изгнанию. Он взывал к моей милости, милосердию, умолял простить. Оказаться изгоем для дракона – это хуже, чем смерть. И лишь теперь я понимаю, что все это было фальшью. На самом деле Викторион просто воспользовался приговором, чтобы вернуться домой. К своим, к тем, кто спасся тогда. Драгоарадх так и не стал для него домом. «Но недавно он вернулся», – дракон кивнул. «Поскольку ты оказалась жива, приговор потерял силу». Дракон поднял взгляд на Саламандра. «Мы тут пытались поговорить с твоим фамильяром». «Как я понимаю, фамильяром он стал в ту самую ночь», — пробормотала я. «Поскольку ни привязки, ни того, как я дала ему имя, тоже не помню». «О, а тебе удастся снять с него чары немоты?» Дракон посмотрел на меня так, что я часто заморгала. Столько боли было в его взгляде, столько тоски. «Вулкан?» «Да расскажи ты ей, как есть». Буркнул сверху Саламандр. «Я не могу снять чары, наложенные на твоего фамильяра», — глухо сказал дракон. «И не могу проникнуть в твою память. Она не стерта, Агни. Она запечатана». «Кем? Викторионом?» «Викторион — дракон», — покачал головой лорд. «Те чары, что наложили на вас фамильяром, устойчивы к драконьей магии». «Левиафы», — только и могла вымолвить я. «Но как? Я ничего не понимаю. Вообще ничего». «Отступникам закрыт вход в царство людей», — глухо проговорил дракон. «Однажды мы уже потеряли своих женщин и больше не повторяем прежних ошибок. Человеческие земли хорошо защищены, и границы патрулируются бойцами воздушного эскадрона». «Но тогда как?» — только и смогла спросить я. «Боюсь, ответить может только тот, кто накладывал чары. Или мой племянник». «Который сбежал после неудавшегося покушения. Его призовет магия небесного слета. Его призовут самые могущественные маги. Старейшины». Я пожала плечами. «Но если Викторион каким-то образом имеет доступ к магии левиафов, значит, может противостоять магическому призыву». Судя по выражению лица дракона, он думал о том же самом. «Вулкан, мне кажется, или ты все же чего-то не договариваешь?» «Тебе не откажешь в наблюдательности, деточка», — подал голос Саламандр. «Дело в твоей восприимчивости к драконьему пламени, к моему пламени». «Но ты же сам говорил, что я Праори, и Лаэр ваш опять же показал». «Учитывая, что пламя забрало обратно свой знак и чары, сквозь которые я не могу пробиться, это можно объяснить только одним – вмешательство левиафов, их магии». И видно было, что дракону этот разговор дается нелегко, но все же нашел в себе силы продолжить. «Викторион мог поставить на тебе знак своей пары». Я даже на месте подскочила. А так можно, что ли?» «Учитывая, что ты восприимчива к драконьему пламени и магии, мутация все же шла своим ходом. И Викторион стремится тебя получить. И ты слышишь рев дракона, Праори, но не моего. Это может быть дракон Викториона». Какое-то время я сидела, как пыльным мешком пришибленная. Затем помотала головой, прогоняя морок. «Нет», — покачала я головой. «Я уверена, что это не так». «Почему?» «Уверена, и все тут». Бросила взгляд на Саламандра, но тот лишь виновато развел лапками. «Если бы только он мог рассказать». «Агни». «И слышать не хочу о твоем племяннике», — заявила я. «По крайней мере, до того, как его поймают и дадут возможность хорошенько допросить. Потому что если ты думаешь, что я в восторге от этих своих зомби в шкафу, которых слишком уж много для одной ночи, что случилось еще в 6-летнем возрасте, ты ошибаешься». Лорд Драгоарадх выдохнул с таким облегчением, что я не выдержала, прыснула. Его пальцы сжали мои, я ответила слабым пожатием, и тотчас по коже побежали огненные мурашки, делая тело легким и вместе с тем наполняя все мое существо томительной слабостью. «Небесный слет требует устроить проверку драконьим пламенем». «Что-то мне это напоминает», — улыбнулась я. К моему удивлению, дракон покраснел. «Объединенная магическая энергия старейшин, возможно, сумеет преодолеть печать на твоей ауре. Есть шанс, что ты вспомнишь, что произошло той ночью». Я поежилась. Так ли уж не прав вулкан, когда больше не хочет знать, что скрывает моя память? А вдруг я и в самом деле каким-то образом оказалась связана с Викторионом? Или того хуже, с этими пугающими до дрожи левиафами? Нет, глупости. Но, возможно, вернувшаяся память поможет понять мой бесконтрольный страх перед драконами, преследующий меня все мое детство, юность. До тех пор, в общем, пока я не встретила Вулканиса. «Но почему бы и нет?» – тряхнула я головой. «Я согласна. Небесный слет может предложить тебе свободу». «И даже после этой самой мены?» – возмутилась я. «Мена по нашим законам состоялась», – грустно улыбнулся дракон. «Но ни для кого не секрет, что моя Альтесса закрыла для меня вход в свои покои». «Тогда что ты тут делаешь?» – притворно хлопнула его по руке. И в тот же момент меня рывком подтянули к себе. Дракон сжал в объятиях так, что чудом кости не хрустнули. Но вместо того, чтобы отстраниться, обвила его шею руками. Первая коснулась губами уголка четко очерченного рта. Сжав еще сильнее, дракон поцеловал в ответ. Нежно, горячо, властно. Завладел моими губами, принялся пить тихие стоны. Исследовать горячим, настойчивым языком рот, щекотать огненным дыханием. Я омлела в его сильных руках, целовала в ответ. Жарко, пылко, одержимо. Вдыхала знакомый запах, по которому успела так истосковаться. Вздрагивала от прикосновений чуть шершавых мужских ладоней. Изгибалась в сильных руках, прижималась всем телом. «Не отпущу», — прошептал дракон, прижимая меня к груди, зарываясь лицом в волосы. «Все что угодно, Праори, но только не это. Надо будет, я выйду на бой против всего Драгуаратх и Небесного Слета. Никто больше не отнимет тебя у меня. Никогда».